Фоторобот. Эй, это незрелый рынок. Настоящее осмысление еще не началось. Рэнди по-прежнему сидит в конференц-зале, а мероприятие только набирает разгон. Естественно, первые клиенты не станут постоянными. Затем выступает Том Говард, объясняет свою работу. Рэнди нечем заняться, и он воображает вечерний спор в ядре и картечи. Это как Дикий Запад, сперва несколько необузданный, но потом все устаканится и будет, как в Калифорнии. Почти все делегации прихватили с собой крутых парней, инженеров и специалистов по безопасности. Им обещано вознаграждение, если они найдут изъяны у Тома в системе. Время от времени эти ребята встают и дают залп. Через 10 лет вдовы и мальчишки-газетчики будут иметь счет в киберпространстве. Великолепный — не то слово, которое обычно применимо к Тому Говарду. Он сильный, угрюмый, без всякого светского лоска и немало этого не стыдится. По большей части он отмалчивается с видом скучающего сфинкса и легко забываешь, какие у него золотые мозги. Однако в эти конкретные полчаса жизни Тому Говарду важно быть великолепным. Он фехтует с 7 самураями, самыми головастыми высокооктановыми учеными и самыми бдительными спецами по безопасности, каких только произвела Азия. Один за другим они бросаются в бой, а он срубает им головы и укладывает на стол, словно пушечные ядра. Несколько раз Том вынужден остановиться и задуматься секунд на 60, прежде чем нанести следующий удар. Раз просит Эберхарда Фёра что-то просчитать на компьютере, иногда ему приходится прибегнуть к криптографической экспертизе Джона Кантрелла или взглянуть на Рэнди, кивнет тот или мотнет головой. Однако постепенно он вырубает их всех. На протяжении схватки Берил вымученно улыбается. Ави просто держится за подлокотники. Костяшки его пальцев сперва голубые, потом белые, потом розовые и приобретают здоровый оттенок в последние 10 секунд, когда ясно, что самураи бегут без оглядки. Рэнди хочется выпустить обойму в потолок и что есть мочи заорать «Ю-ху!». Вместо этого он слушает, на тот случай, если Том забурится в дебри плезиохронного протокола, откуда только Рэнди сможет его вытащить. Заодно можно рассматривать остальных гостей. Однако мероприятие длится 2 часа, и все лица уже до боли знакомы. Том вытирает саблю о штанину, и гулко шлепается большим задом в кожаное кресло. Вбегают служители с чаем, кофе, пакетиками сахара, сливок. Доктор Прогасу встает и представляет Джона Кантрелла. «Батюшки Светы, что деется? Покуда вся повестка дня крутится вокруг корпорации «Эпифит». Доктор Прогасу, закорешившись с калифорнийскими компьютерщиками, сватает их своим знакомым богатеем. Вот что. С деловой точки зрения о большем и мечтать нечего. Однако Рэнди немного смущает одностороннее движение информации. К концу встречи шайка сомнительных личностей будет знать о корпорации «Эпифит» все, а эпифитовцы по-прежнему будут пребывать в неведении. Без сомнения, именно такова их цель. Рэнди решает взглянуть на дантиста. Доктор Хьюберт Кеплер сидит с той же стороны стола, прочесть выражение его лица невозможно. Ясно, что Кантрелла он не слушает. Дантист прикрыл рукой рот и уставился в одну точку. Его валькирии лихорадочно обмениваются записочками, словно двоечницы на контрольной. Кеплер удивлен не меньше Рэнди, а он явно не из тех, кто любит сюрпризы. Каким образом Рэнди может увеличить прибыль акционеров прямо сейчас? Интриги — не его специальность, пусть этим занимается Ави. Рэнди открывает ноутбук и начинает программировать. Программировать — слишком громкое слово. У каждого эпифитовца в ноутбуке есть крохотная видеокамера для удаленных конференций. На этом настоял Ави. Камера практически невидима, просто отверстие 2 мм в диаметре над дисплеем. Линзы у нее нет. Это камера в самом древнем смысле слова. Камера обскура. В одной стенке дырочка, в другой — кремниевая сетчатка. У Рэнди есть исходники программ для телеконференций. Канал связи используется достаточно разумно. Программа смотрит на идущий через дырочку поток фреймов, отдельных кадриков, и замечает, что хотя общее количество информации в них достаточно велико, различие между соседними фреймами минимально. Иное дело, будь фрейм 1 — говорящая голова, фрейм 2 — через долю секунды — открытка с Гавайев, фрейм 3 — схема электрической цепи, а фрейм 4 — увеличенный стрекозиный глаз. Однако на самом деле каждый фрейм — говорящая голова одного и того же человека. Меняется только ее поворот и выражение, и то самую малость. Программа, экономя бесценную полосу, вычитает каждый следующий фрейм из предыдущего, поскольку для компьютера изображение — просто большое число, и пересылает только остаток. Значит, в программе куча встроенных возможностей для сравнения изображений. Рэнди не надо все это сочинять. Ему просто надо ознакомиться с существующими программами, узнать, какая из них что делает. На это уходит примерно 15 минут щелкания трекболом. Потом он пишет программку под названием «Фоторобот», которая каждые несколько секунд получает изображение от камеры, сравнивает его с предыдущим и, если разница достаточно велика, сохраняет файл. Зашифрованный файл со случайным бессмысленным именем. Фоторобот не открывает окон, не выдает собственных сообщений. Узнать, что оно крутится, можно только набрав команду Unix'а «ps» и нажав «ввод». Тогда система выдаст длинный список текущих процессов, и где-то в списке будет фоторобот. На случай, если кто-нибудь до этого додумается, Рэнди дает программе ложное имя — «Virus Scanner». Запускает программу, потом проверяет ее директорию и убеждается, что там только что сохранился графический файл. Один фоторобот Рэнди. Пока он сидит почти неподвижно, больше снимков не сохранится. Узор света, представляющий лицо Рэнди на дальней стенке камеры обскуры, практически не меняется. В мире высоких технологий ни одна деловая встреча не может обойтись без компьютерной демонстрации. Control и Fur разработали прототип программы электронных расчетов, просто чтобы показать пользовательский интерфейс и встроенную защиту. Через год, вместо того, чтобы идти в банк и говорить с человеком, вы просто запустите эту программу из любого места в мире, заявляет Control, и свяжетесь с криптой. Он краснеет, представив, как это слово через переводчика вползает в уши гостей. Так мы называем систему, которую создает Том Говард. Ави на ногах, готовый устранить кризис. «Ми-фу», — говорит он, обращаясь непосредственно к китайцам. «Более удачный перевод». У китайцев явно падает с души камень, двое даже улыбаются, слыша пекинский диалект из уст Ави. Тот поднимает лист бумаги с китайскими иероглифами. Первый «ми» означает тайну, второй «фу» несет двойное значение, с одной стороны символ или знак, с другой — даосская магия. Мучительно сознавая, что чудом остался цел, Кантрел хрипло продолжает. «Мы подумали, что вы захотите увидеть программу в действии. Сейчас я покажу ее на экране, а в перерыве можете подойти и попробовать самостоятельно». Рэнди запускает программу. Его компьютер подключен к видеоразъему под столом, так что султанские спецы смогут проецировать то, что видит Рэнди, на небольшой экран в дальнем конце зала. На дисплее — демо-версия программы электронных расчетов, однако программа «Фоторобот» по-прежнему работает в фоновом режиме. Рэнди придвигает ноутбук Джону. На жестком диске сейчас должен появиться портрет Джона Кантрелла. «Я могу написать лучшую из возможных криптографических программ, но грош ей цена безнадежной системы верификации пользователя». К Джону отчасти вернулась обычная самоуверенность. «Как компьютер узнает, что вы — это вы? Пароль легко угадать, украсть или подделать. Компьютер должен знать о вас что-то уникальное, как отпечаток пальца. Обычно ему предлагается взглянуть на какую-то часть вашего тела, например, сосуды сетчатки вашего глаза или услышать отчетливый звук вашего голоса и сравнить с данными, записанными в памяти. Такого рода технология зовется биометрией. В корпорации Epifit работает один из лучших в мире специалистов по биометрии. Доктор Эберхард Фёр создал систему распознавания почерка, которая считается непревзойденной. Джон некоторое время продолжает панегирик. У Эба и остальных скучающий взгляд. Все читали его резюме. Сейчас мы покажем вам распознавание голоса, но программа представляет собой заменяемый модуль, так что можно перейти на другую систему по выбору пользователя. Скажем, считывание геометрии руки. Джон показывает, как работает программа. В отличие от большинства демо-версий, она и впрямь работает, а не зависает. Он даже пытается обмануть ее, записав и прокрутив свой голос на приличном портативном магнитофоне. Однако программу не проведешь. Это впечатляет китайцев. До сих пор они выглядели как содержимое контейнера за музеем восковых фигур после выставки, посвященной культурной революции. Не все такие маловеры. Гарвард Ли целиком на стороне Джона Кантрелла, а филиппинский тяжеловес, похоже, спит и видит, как бы вложить свои деньги в крипту. Перерыв. Двери распахиваются. За ними обеденный зал с буфетной стойкой у дальней стены. Оттуда тянет запахами карри, кайенского перца, чеснока и бергамота. Дантист садится за один стол с эпифитовцами, но почти не разговаривает, а сидит с постной миной, смотрит, жует и думает. Когда Ави спрашивает его о впечатлениях, Кеплер спокойно отвечает: «Встреча была информативная». Три грации эпилептически дергаются. Очевидно, в словаре дантиста «информативное» — исключительно бранное слово. Оно означает, что Кеплер узнал на встрече нечто такое, чего не знал, когда туда направлялся. В его системе ценностей это непростительное упущение разведки. Мучительная тишина. Потом Кеплер говорит: «Однако, не лишённое интереса». Белозубые ассистентки испускают глубокий вздох. Значит, Кеплер досадует, что его держали в неведении, но одновременно почуял новые деловые возможности. Интересно, что хуже, подозрительность дантиста или его алчность? Скоро выяснится. Рэнди с его дурацкой откровенностью едва не ляпает: «Для нас встреча тоже была информативной», но сдерживается, заметив, что Ави этого не сказал. Прибыли акционеров такие слова не увеличат. Лучше не показывать карты, пусть Кеплер гадает, знали они наперед или нет. Рэнди выбрал место так, чтобы видеть в открытую дверь конференц-зал и свой ноутбук. Один за другим члены других делегаций заходят в зал и запускают демо-версию, записывают свой голос и смотрят, как он распознается. Некоторые, особо продвинутые, набирают команды на клавиатуре, может быть, даже PS. Хотя у Рэнди все настроено так, что сильно не напортишь, ему больно видеть, как чужие люди тычут пальцами в его клавиатуру. Это ощущение грызет Рэнди всю вторую половину встречи, посвященную связи кинокуты с остальным миром. Ему бы слушать, потому что разговор касается, в частности, филиппинского проекта. Но он не слушает, а изводится из-за клавиатуры, заляпанной чужими пальцами. Потом из-за того, что это его так сильно задело, а значит, бизнесмен из него никудышный. Клавиатура, строго говоря, не его, а корпорации Epifit. Если для увеличения прибыли акционеров надо, чтобы сомнительные азиаты рылись в его файлах, он должен это только приветствовать. Собрание расходится. Эпифитовцы и японцы обедают вместе. Рэнди устал и рассеян. Примерно в 9 вечера он прощается и уходит в номер, мысленно сочиняя ответ root@eruditorum.org в том духе, что, мол, потребность велика, и лучше эту нишу займем мы, чем полная и откровенная сволочь. Однако не успевает компьютер загрузиться, как появляется дантист в белом махровом халате, распространяя запах водки и гостиничного мыла. Он вторгается в ванную Рэнди, нет, акционеров, наливает себе стакан воды, стоит у окна, оно оплачено акционерами, как и все в номере, и с минуту хмуро взирает на японское кладбище. «Вы осознаете, «Кто эти люди?» — спрашивает он наконец. Биометрический анализ выявил бы в его голосе недоверие, недоумение и, может быть, немного издевки. А может, он просто пытается взять Рэнди на пушку? Может, он и есть? root@hereditarium.org. «Да», — врет Рэнди. После встречи Рэнди рассказал про фоторобота. Ави похвалил его за изобретательность, распечатал снимки на своем принтере и Федексом отправил сыщику в Гонконг. Кеплер поворачивается и скептически оглядывает Рэнди. «То ли я, ребята, чего-то про вас не знаю», — говорит он, — «то ли вы решили прыгнуть значительно выше головы». Будь это первая бизнес-попытка Рэнди, он бы сейчас наложил штаны. Будь это вторая попытка, немедленно уволился бы и завтра утром улетел в Калифорнию. Однако это уже третий, и он кое-как сохраняет видимость спокойствия. Свет сзади, так что Кеплер, возможно, не очень хорошо видит его лицо. Рэнди выпивает глоток воды и, набрав в грудь воздуха, спрашивает. «Каковы перспективы наших отношений в свете сегодняшней встречи?» «Речь не о дешевых услугах связи для Филиппин. Если такая цель впрямь когда-либо ставилась», — мрачно говорит Кеплер. «Поток данных через Филиппины теперь приобретает совершенно иное значение. Возможности огромные. С другой стороны, у нас серьезные конкуренты — австралийцы и сингапурцы. По силам ли нам конкурировать с ними, Рэнди?» Вопрос прямой и простой, самого опасного свойства. «Мы бы не стали рисковать деньгами акционеров, если бы считали иначе». «Предсказуемый ответ», — фыркает Кеплер. «Мы поговорим по-настоящему, Рэнди, или пригласим пиарщиков и обменяемся пресс-релизами». В своих прежних бизнес-попытках Рэнди на этом месте бы окочурился. Сейчас он говорит: «Я не готов сейчас это обсуждать». «Рано или поздно придется», — цедит дантист. «Зубы мудрости придется когда-нибудь удалить». «Естественно». «А пока подумайте вот о чем», — говорит Кеплер, поворачиваясь к двери. «Что мы можем предложить в плане телекоммуникационных услуг, чтобы обскакать австралийцев и сингапурцев? Потому что по ценам мы с ними конкурировать не можем». Это третья бизнес-попытка Рэнди, и он не выпаливает избыточность. «Мы, разумеется, будем над этим работать», — говорит он. Звучит как отповедь. Кеплер, ссутулившись, выходит в коридор и, обернувшись, добавляет. «Встретимся завтра в крипте», — подмигивает. «Или в склепе, или в роге изобилия, как там это по-китайски». Ошарашив Рэнди столь неожиданным человеческим проявлением, он идет прочь.